Глава 14. Москва, июль 1945 года. После неожиданного признания генерала Пфеффера вся оперативно-розыскная группа Старцева переключилась на разработку версии Василькова. Отныне даже самые опытные сотрудники, включая вечно сомневающегося Байко, понимали, что Хорик с золотым тайником под днищем занимает отнюдь не последнее место в запутанной истории с чередой убийств. Из трех спутников генерала, пытавшихся вместе с ним вырваться из окруженного Будапешта, в живых оставался один. Личный адъютант Пфеффера, штурмбанфюрер СС Бруно Хоффман, погиб непосредственно в автомобиле. Исполняющий обязанности начальника штаба корпуса оберфюрер СС Хельмут Дернер скончался чуть позже в госпитале от полученных пулевых ранений. Водитель генерала, шарфюрер СС Франц Фишер, был контужен взрывом гранаты и в бессознательном состоянии отправлен в тот же госпиталь. Этот человек как раз и представлял наибольший интерес для дальнейшей разработки, ведь именно он оборудовал под днищем Хориха тайник. А в ночь на 12 февраля по приказу Карла Пфеффера заложил в него три увесистых золотых слитка. И по заявлению того же генерала СС, о золоте знал только он. Понимая, насколько может пригодиться описание внешности водителя, сыщики во время свидания с Пфеффером постарались вытянуть из него максимум. Но так уж вышло, что данных оказалось немного. Невысок, неказист, серо лицом. Волосы темные, сутулая спина, довольно сильные цепкие руки, перечислил генерал. «И это все?» – удивленно спросил тогда Васильков. Пфеффер пожал плечами. «Он всего лишь шофер, кучер. Вы разве склонны рассматривать водителей, с которыми ездите по делам?» В чем-то он был прав, тем более, что последний водитель, шарфюрер СС Франц Фишер, обслуживал генерала всего несколько месяцев. Он принял роскошный хорьх после внезапной кончины от язвы желудка предыдущего водителя, молоденького оберштуца СС. Закусив у дела, сыщики взялись выяснять, что случилось с Францем Фишером в госпитале и где он находится в данный момент. Неразлучные пары Егоров-Горшеня отправились в одну из структур НКВД, Управление по делам военнопленных и интернированных. Вторая пара Байко-Баронец умчалась в Главное военно-санитарное управление, ГВСУ, чтобы покопаться в тамошних архивах и разузнать о госпитале, находившемся в 45-м году на восточной окраине Будапешта. Вдруг там окажутся фамилии поступавших раненых. Вдруг будут копии медицинских карточек с пометками, когда и куда направлен после выздоровления. Костя Ким тоже рвался в бой, но Старцев осадил его, оставив в кабинете на телефоне. «Обещаю прицепить тебя в следующем деле к нашей паре», сказал майор на прощание расстроенному Ким. И поехал с Васильковым в отдел А НКГБ. После суетного рабочего дня все они встретились в рабочем кабинете ближе к вечеру, в начале седьмого. Костя знал, что коллеги, скорее всего, останутся без обеда, и расстарался, сгоняв в коммерческие магазины и приготовив ужин. «В документах только две даты. Сам лично прочитал и трижды перепроверил», — отчитывался с набитым ртом Егоров. В одной руке он держал вареную картофелину, в другой — кусок ржаного хлеба. Напротив оберштуца СС Ф. Фишер стоит дата пленения — 12 февраля 1945 года. Потом напротив выбыл дата 13 февраля. «И все». Я спрашиваю архивариуса, что значит «выбыл». Отпущен, расстрелян, переведен в другое ведомство. Он пожимает плечами, не зная все, что угодно, если нет конкретной отметки. Пока Василий чистил сваренное вкрутую яйцо и посыпал его крупной солью, Горшени дополнил. Обошли все структурные подразделения архива управления по делам военнопленных. В двух ответы получили сразу. В одном приняли заявку и предложили приехать за ответом завтра. «Как расцениваете шансы?» – спросил Старцев. «Небольшие», – вернулся к разговору Егоров. «Миллионы военнопленных, Иван, одних только офицеров несколько сотен тысяч. Вряд ли в управлении способно выяснить местонахождение эсэсовского унтера». Следующими докладывали Байко и Баронец. «У нас с хорошими вестями еще хуже», – признался Олесь, похрустывая свежим огурчиком. «Третьего Украинского фронта, как известно, больше не существует. На его базе недавно создана южная группа войск на территории Болгарии и Румынии. Мы с Игнатом рванули в архив госпитальной базы фронта. Там нашли ГБА, госпитальную базу армии. Потом в другом подъезде здания отыскались архивы эвакоприемников, ЭП и армейских подвижных госпиталей. Короче, на поиски ушло 6 часов, зато у нас на руках оказалась эта карточка. Байко потряс тонкой книжечкой и передал ее старцеву. Тот быстро пролистал несколько полученных страничек. «И все?» — недовольно растерянно спросил он. «Чем богаты, Иван Харитонович? И ту надо будет вернуть в архив. Под роспись дали». «Ни фотографии, ни роста, ни веса, ничего». «Поступил 12 февраля со средней степенью контузии. На голове в районе правой височной области имеется заживающий шрам старого ранения. Других видимых повреждений не имеет», – процитировала Олесь запись из карточки. «А даты и причины убытия нет вообще». «Да уж, с медиками всегда было непросто. По себе знаю», – проворчал старцев. «Значит, остались только мы с Александром». «Выходит, так», – кивнул Егоров. «Тогда слушайте. Проторчали мы с Саней в учетно-архивном отделе А НКГБ. Пропуск добыли быстро, да потом застряли. Там у них какие-то внутренние совещания или занятия проходили. В общем, принять нас было некому», — невесело доложил старцев, занимаясь заваркой чая. «Организация серьезная, ведет полный учет своих кадров», — продолжил Васильков. «Изложили суть, назвали фронт, армию, дивизию и сроки. Майор с нами беседовал, выслушал все, записал и обещал в течение нескольких часов выяснить, кто из сотрудников СМЕРШа 12 февраля принимал пленных генералов с водителем и переправлял их в госпиталь». «Тю!» «Несколько часов», — протянул Байко. «Неделя — это тоже несколько часов, а нам срочно надо». Иван не ответил. Он до того был недоволен результатами прошедшего рабочего дня, что молча уселся на любимый подоконник, забыв о только что приготовленном чае. Благая весть пришла на Петровку ранним утром. Стоило старцеву войти в парадный подъезд управления и подняться по ступенькам до уровня первого этажа, как его радостно окликнул дежурный. «Иван Харитонович, приветствую, наконец-то! До тебя тут телефон разрывался». «Кому же я понадобился в такую рань?» «Так из-за дела А, НКГБ». «Ах, черт!» — воскликнул старцев, вспомнив о главном. «Что сказали, еще позвонят?» «Обещали. Спишь долго, Харитонович?» «Да ладно тебе, я сегодня на час раньше положенного приперся». Повторный звонок раздался через 10 минут. Дежурный переключил его в рабочий кабинет группы Старцева. Вчерашний майор сухо поздоровался и попросил записать данные, которые ему удалось раздобыть за ночь. Иван схватил карандаш, раскрыл рабочий блокнот и записал. Майор Седой Николай Николаевич служил начальником военной контрразведки СМЕРШ при стрелковой дивизии подразделений, которые осуществили захват генерала СС Карла Пфеффера и с ним еще 2 военнослужащих СС. В настоящее время подполковник Седой НН проходит службу во 2-м управлении НКГБ. Поблагодарив майора, Иван положил трубку. «Второе управление», — повторял он. «Это же контрразведка. Никого не знаю из контрразведки. Никого». Докурив папиросу, он бросил ее в пепельницу, схватил трость и быстрым шагом покинул кабинет. Старцев мог самостоятельно отправиться во 2-е управление НКГБ, но опасался, что без высокой помощи дело затянется. А времени и так в обрез. Того и гляди, на железной дороге снова кого-нибудь убьет. «Твоя правда», — согласился на его объяснение комиссар. Он взялся помочь самым решительным образом. Не телефонами, переговорами, а личным присутствием. Все же с человеком при генеральском чине в наших кабинетах разговаривают по-другому. «Поехали!» Прихватив фуражку, Урусов вышел из-за стола. С комиссаром и впрямь дело складывалось быстро. Охрана 2-го управления была серьезной, не то что в море. На входе встретил их один офицер, провел к другому. Ответственный за пропускной режим дежурный проверил документы, выслушал цель визита, куда-то позвонил. К счастью, нужный человек оказался на месте. Ни в отпуске, ни в командировке, а в своем кабинете, расположенном выше этажом. Буквально через минуту по широкой центральной лестнице спустился поджарый подполковник в новеньком, ладно сидящем мундире. «Эки красавчик, черт бы его подрал!» — невольно залюбовался им Иван. «Если меня когда-нибудь попросят описать советского чекиста, сразу вспомню о нем». «Седой Николай Николаевич», — представился тот. «Чем могу быть полезен?» Узнав, что интересует сотрудников уголовного розыска, пригласил в кабинет. «Да, хорошо помню те зимние дни в Венгрии», — кивнул он и даже позволил своему каменному лицу растянуться в легкой улыбке. Потери были большие, но у дивизии полковника Конного неплохо получалось. Полностью окружили остатки 9-го корпуса, а в ночь на 12 февраля, можно сказать, его и добили. Рота старшего лейтенанта Скрипкина обстреляла и тормознула легковой автомобиль с двумя генералами. Адъютанта убила взрывом гранаты, генералов задела пулями, а водитель отделался контузией. Короче говоря, взяли их тепленькими, зато позже начались неприятности. «Какие?» – спросил Урусов. «Всех троих пленных под усиленной охраной мы отправили в госпиталь на восточную окраину Будапешта. На рассвете умер один из них, оберфюрер СС Дернер, а к вечеру мне доложили о побеге водителя. Как же его звали? Какой-то младший чин». Старцев решил помочь. «Шарфюрер СС Франц Фишер?» «Точно», — подтвердил Седой. «Сам бы не вспомнил, а с вашей подсказкой само на язык навернулось». «На этом неприятности закончились?» «Скорее только начались. Через несколько дней погиб командир полка, майор Стародубцев. Он возвращался из штаба дивизии в полк. Ехал на генеральском хорхе по бульвару. А из придорожных кустов его и водителя расстреляли неизвестные лица. А в ночь на 16 февраля кто-то этот хорх угнал от штаба дивизии. По обоим случаям мы провели расследование, но так ничего и не выяснили». «Про эти события мы наслышаны от полковника Кононова», — заметил Урусов. Седой радостно вскинул брови. «Он в Москве?» «В Краснодаре». «Хороший мужик, и комдивом был толковым». «Значит, не зря назначили начальником штаба округа». «Николай Николаевич», — комиссар вернул беседу в нужное русло. «А об этом Фишере что-нибудь известно? Не всплывал больше ни в каких делах контрразведки». «Как в воду канул. Будапешт — огромный город, и затеряться там несложно». «Внешность его не запомнили?» Подполковник развел руками, однако, желая хоть чем-то помочь сыщикам, припомнил. «А знаете, ведь мой помощник успел оформить карточки военнопленных». «Карточки военнопленных?» «Это такой первичный документ, сопровождающий пленного по этапам до оформления личного дела. В карточке указываются все имеющиеся данные о человеке, за исключением характеристик и данных по родственникам. Фамилия, имя, национальность, дата и место рождения. Звание, должность, род войск, часть, в которой служил. Где и при каких обстоятельствах попал в плен». «А фотографии?» Спросил Старцев и в ожидании ответа затаил дыхание. «Само собой». Помощник лично сфотографировал в госпитале Пфефера его водителя. Второй генерал к тому моменту уже скончался. Урусов понимал, насколько значимым и важным будет факт получения фотографии исчезнувшего водителя, однако сохранял спокойствие. «Мы могли бы на них взглянуть?» – произнес он так буднично, словно спрашивал меню в ресторане. «Думаю, они сохранились в нашем архиве. Минутку». Седой поднял трубку телефона, набрал номер. Вскоре в кабинет вошел старший лейтенант, которому подполковник объяснил задачу. Кивнув, помощник удалился. В управление вернулись в 11 часу утра. Поблагодарив Александра Михайловича за оказанную помощь, Старцев направился в рабочий кабинет. Сам же комиссар поспешил на совещание, которое пришлось перенести из-за поездки во второе управление НКГБ. Все сотрудники группы находились на месте, ждали Ивана. «Ну как?» – встретил его Васильков. На улице стояла жара, в кабинете было душно. Иван первым делом повесил свой пиджак на спинку стула, напился воды из чайника, подошел к окну, закурил. «Встретились с подполковником контрразведки, которому 12 февраля в Будапеште передали раненых эсэсовцев», – начал он. «Нормальный мужик, деловой, и память неплохая. Все события хорошо помнят». По его приказу в архиве нашли карточки военнопленных, Пфефера и Фишера. Вот данные водителя, он разрешил их переписать. Старцев вынул из кармана широких гражданских брюк блокнот, раскрыл последний исписанный лист, протянул товарищу. Повернувшись к свету, тот начал читать. Франц Фишер из поволжских немцев родился 1 марта 1909 года в Екатерининштате, Саратовской губернии. Место рождения водителя тотчас вызвало недовольный гул. «Сука! Ну ни хрена себе!» «Взрастили гадину!» «Гнида продажная!» — роптали сыщики. Васильков продолжил. «Шарфюрер СС, водитель легковых и грузовых автомобилей при штабе 9-го хорватского горного корпуса СС. Взят в плен в ночь на 12 февраля 1945 года в Будапеште при попытке прорыва из окружения. В этой части карточки ничего нового не содержалось. «И последнее», — объявил с подоконника Старцев. «Там к карточке была приклеена фотография этого подлеца». «Где же она?» — воскликнул Егоров. «Не гони лошадей, сейчас все объясню», — поморщился Иван, ломая окурок в жестяной банке. «Во-первых, фотография очень маленькая, ничего не разберешь. Во-вторых, эти карточки военнопленных, как и все остальные документы архива контрразведки, выносить за пределы управления строжайше запрещено. Не дали. Дальше погоны и авторитет у Русова не сработали. В общем, подполковник в этом вопросе помог. Отправил карточку в фотолабораторию и заказал дубликат фотографии большого формата, который по их внутренней инструкции уже не будет носить гриф секретности». «Молоток, вот это я понимаю», — не удержался от похвалы Егоров. «Когда фото будет готово, он со своим посыльным переправит его в наше управление. Так что, братцы-товарищи, ждем». Посыльного управления контрразведки никто из группы Старцева так и не увидел. Минут через 50 в рабочий кабинет позвонил дежурный и сказал, что расписался за какой-то пакет, доставленный незнакомым лейтенантом. Позабыв о больной ноге, Иван Харитонович сам сорвался из кабинета. Вернулся он сильно хромая, неся в руке опечатанный сургучом пакет серо-коричневого цвета. На ходу, разломав печати, майор вскрыл конверт и достал содержимое. «О, неплохо сделали. Осветлили немного. Оригинальное фото потемнее было. Вот, полюбуйтесь». Он положил на стол фотографию и для верности включил настольную лампу. С фотокарточки размером 20 на 30 сантиметров спокойно глядел кряжистый и крепко сложенный мужчина в форме немецкого унтер-офицера СС. На круглой голове белела бинтовая повязка, однако сверху пробивалась копна темных волос. Спереди повязка ложилась на высокий покатый лоб. Лицо было обычным, невыразительным, без запоминающихся особенностей. Разве что тяжелый, слегка раздвоенный подбородок намекал на волевой характер водителя генерала Пфеффера. «Это же Хлынов!» — выдохнул Васильков. «Точно, он!» — подытожил Егоров. «Собственной персоной!» И тут Старцев, узнав инвалида-фронтовика, грозно зарычал. «Как? Как мы вчетвером могли так облажаться?» Подчиненные притихли. Это действительно было странно. Старцев с Васильковым, а днем позже Егоров с Горшеней, побывали в гостях у изменника Родины. Беседовали с ним и не смогли отличить его рожу от фотографии настоящего капитана Хлынова. «Байко!» «Я здесь!» «Дело настоящего Хлынова еще у тебя?» «Так точно. Сегодня собирался отвезти и сдать военкому». «Тащи сюда!» Байко ринулся к своему столу, достал из ящика личное дело капитана Хлынова, которое взял у военкома под роспись. Отыскав страницу с фотографией, положил рядом с фото Фишера. Если не вглядываться в детали, то лица двух мужчин и впрямь имели большое сходство. Егоров обладал самым большим сыскным опытом, поэтому и вступился за остальных. «Извиняй, Иван, но тут нужно быть криминалистом, физиономистом, еще черти кем, чтобы обнаружить разницу». «И потом снимку настоящего Хлынова лет 5, не меньше», — добавил Васильков. «Наверняка в 41-м делали. Вон, погляди, у него еще петлицы с кубарями». На эти замечания ответить было нечем. Старцев тоже не смог отыскать различия между живым инвалидом-оборотнем и настоящим участником войны Хлыновым, глядевшим с черно-белой фотокарточки личного дела. Да и чего теперь брызгать слюной и сотрясать криком стены? Надо что-то предпринимать, исправлять положение. Взяв себя в руки и разогнав мыслительный процесс, Иван принялся по-деловому суетиться. «Вася, срочно заказывай машину, а лучше две или автобус. Олесь, тебе и Ефиму отдельное задание. Слушаем. Раскопайте все данные по настоящему Федору Хлынову. Идите к Урусову, снова поезжайте к военкому. Делайте, что хотите, но выясните, что произошло с капитаном и где он находится в данный момент. Если живой, конечно». «Ясно, сделаем». Спустя 10 минут на север столицы в сторону Красностуденческого проезда мчались два служебных автомобиля. В первом, помимо водителя, ехали Старцев, Васильков и Ким, во втором – Егоров и Горшеня. Торопились и скоростной режим, конечно, не соблюдали. Летели на полных газах, порой проскакивая светофоры на красный. Благо, движение в этот час было слабым. Пару раз на перехват выбегали постовые милиционеры, пытаясь взмахами жезлов остановить нарушителей. но водитель первой «М»ки истошно сигналила и требовала уступить дорогу. Завидев номерные знаки Мура, орудовцы покорно уступали. Старцев опять вращал свою тросточку, зажатую между колен, влево, вправо, влево, вправо. Васильков не лез в душу, понимал, переживает. Но тот, как оказалось, переживал о другом. «Черт, знаешь, Саня, я все-таки надеюсь, что настоящий Хлынов жив». Тот качнул головой. «Не знаю, не уверен». «Но он же до конца 44-го воевал в разведке. Столько лет ходил под пулями и ничего». Помолчав, Васильков негромко сказал. «В нашу дивизию перевели одного молодого комбата. Ты не застал его, это случилось после твоего ранения. Так вот, этого парня все считали заговоренным от пуль. Ей-богу, из любой смертельной передряги выходил живым. Ни пулям, ни осколком не кланялся, а ни разу не задело. Помню, уже в Германии брали городок на возвышенности. Он прямо на моих глазах встал во весь рост и в начищенных до блеска сапогах пошел на противника под сильнейшим артиллерийским и пулеметным огнем. Батальон, естественно, за ним. Рядом разорвался снаряд, его взрывной волной отшвырнул на несколько метров. Он поднялся, отряхнулся и с улыбкой сказал: «Вот сволочи, попадать начали». И снова пошел вперед. Я тогда просто обалдел. А в следующем бою его зацепило, и рана оказалась смертельной. Так вот, Ваня. За пару кварталов до цели машины разделились и подъехали к дому номер 4 с разных сторон. Остановились на некотором удалении, приготовив оружие, сыщики покинули автомобили и осторожно подошли к калитке. Сразу насторожила тишина. В прошлый раз огромная нервная псина за забором моментально почуяла чужих и принялась лаять и греметь цепью. Сейчас же подавали голос только соседские собаки. Ухватившись за верхний обрез калитки, Васильков заглянул внутрь участка. «Никого». «А псина?» «Не видать, и конец цепи на тропинке валяется. Или сбежал, или хозяин увел». Егоров с Горшеней помогли майору перебраться через забор. Отомкнув тяжелый крюк на калитке, тот запустил во двор остальных. Старцев оставался у входа в дом, а остальные быстро проверили сарай и баню. Пусто. Дверь в дом оказалась запертой, трое держали на прицеле окна. Иван Харитонович сделал шаг в сторону и постучал раз, другой. Тишина. «Ломаем!» С крепким замком справились мигом, аккуратно проникли в сени, дав глазам привыкнуть к полумраку, двинулись в горницу. Сыщикам хватило беглого взгляда, чтобы понять, хозяин спешно собрался и покинул жилище, прихватив с собой самые необходимые вещи. На кухонном столе в беспорядке лежали кастрюли, тарелки, кружки, несколько полусгнивших картофелин, заплесневелая корка хлеба, сломанная деревянная ложка. На полу белела просыпанная соль. Такой же бардак обнаружился и в маленькой спальне, где на незастеленной кровати валялись различные вещи. Ватные штаны, офицерская шинель, форменная шапка-ушанка, порванная рубаха, носки. На старом потерявшем цвет половике были разбросаны валенки, старые ботинки, еще какая-то обувь. Васильков облазил все углы, встав на стул, заглянул на шифоньер. Ни одного чемодана, ни одной сумки или вещмешка. Из горницы в спальню заглянул Егоров. «Я не нашел запасов продуктов, прихватил все, что имелось в наличии». «И здесь похожая картина», — мрачно ответил Старцев. «Стало быть, собрал вещички и утек в неизвестном направлении». Костя Ким вертелся возле Василькова. «И где же его теперь искать, Александр Иванович?» «Надо поразмыслить», — ответил тот. Через полчаса, оставив в доме Хлынова, Егорова и Горшеню, Старцев с двумя коллегами возвращался на Петровку. Теперь для нарушения правил дорожного движения повода не было. Служебная М-ка ехала по Дмитровскому шоссе с нормальной скоростью. Настроение у старцева окончательно испортилось. Получалось, что матерый преступник обстряпывал свои черные делишки и преспокойно проживал на севере Москвы под видом несчастного инвалида войны. Более того, сам Старцев приезжал к нему в гости, сиживал вместе с ним на лавочке под яблонькой, угощал папиросками, говорил за жизнь. И не распознал проклятую вражину. «Вот же сволочь!» — негромко выругался Иван. Зажатый между колен тросточка не прекращала вращаться влево-вправо. «Ведь как замаскировался, а? И с документиками полный порядок. И легенду себе состряпал, что надо. Не подкопаешься». Сидевший справа от водителя Ким молчал. Васильков оторвал взгляд от окна. «Я думаю, что все фокусы с Хорьхом в Венгрии – дело рук Фишера». Иван нахмурился, пытаясь погасить ненужные сейчас порывы злости и сообразить, о чем говорит товарищ. «То есть ты хочешь сказать, что убийство командира полка Стародубцева и гон Хорьха от штаба дивизии Конного совершил Фишер?» – уточнил он. «Уверен, почти на 100% уверен». «Принимается. И что нам это дает?» «Знаешь, Иван, кажется, я начинаю понимать его логику и что на самом деле происходило на московских товарных станциях». Тот с интересом глянул на товарища. «Давай, Сань, выкладывай. С тех пор, как в этом деле выстрелила твоя версия, я готов прислушиваться к каждому твоему слову. Представь себя на месте этого Фишера». «Трудно, но попробую». «После всех перипетий, о некоторых мы пока не знаем, разбитый Хорьх оказался на железнодорожной станции города Веспром. Ты с трудом отыскал его, осмотрел и убедился, что Златишка на месте. Подкатил с бутылкой паленки к коменданту, расположил его к себе и уговорил отдать тебе машину. Более того, комендант помог погрузить Хорьх на платформу и посадил тебя в теплушку эшелона, следующего в Москву». Старцев уверенно кивнул. «Пока я все это легко представляю». «А твои трудности начнутся позже, когда эшелон прибудет в Москву. Здесь внезапно выяснится, что из-за бюрократических формальностей машину с платформы ты сразу не получишь. Проверки, разрешения, согласования, подписи. Автомобиль из-за границы, это понимать надо». «И тут согласен. Даже если он выглядел грудой металлолома, все равно изволь заполнить документики». «Именно. Тебе говорят, что в лучшем случае ты получишь свой Хорьх через неделю, а то и через две. Более того, тебя вместе с остальными попутчиками высаживают из теплушки, а эшелон загоняет в дальний охраняемый тупик, куда путь простым смертным заказан. Ты в отчаянии, ведь любопытные железнодорожники могут залезть на платформу, потрогать и изучить интересный экземпляр и случайно обнаружить тайник. Но поделать с этим ты ничего не можешь». «Так-так-так», — оживился Иван. «И получив через какое-то время свой разбитый Хорьх, я не нахожу под днищем золота, верно?» «Истину глаголишь. Ты кипишь от негодования и готов выпустить кишки кому угодно. Однако, поостыв, придумываешь план действий, благодаря которым золото должно снова вернуться к тебе. Начинается твоя жатва. Сначала ты даешь ремонт машине, потом окольными путями выясняешь, кто из железнодорожников имел отношение к эшелону и к платформе с Хорьхом». «Постой, а почему Фишер убивал служащих двух станций, а не одной?» «Вероятно, сначала эшелон прибыл на станцию Лихобора, а потом его перевели на Владыкино. Или расформировали, и во Владыкино перекатили одну платформу с Хорьхом. Это легко выяснить». «Справная версия», — оценил Старцев. Настроение его заметно улучшилось, и глаза загорелись. А дальше он, стало быть, выслеживал конкретных работяг. Допрашивал, убивал и устраивал форменный обыск по домам, сараям и складам, где те работали. «Точно. Он был уверен, что это они украли и припрятали его золотишко». «Здорово вы все расписали, Александр Иванович», — похвалил с переднего сиденья Костя Ким. «Как думаете, нашел он золото или нет?» «А сам-то как считаешь?» «Нашел, расмылся в неизвестном направлении. Ведь Хорьх, скорее всего, никто не угонял. Сам заныкал его где-нибудь, вот на нем и уехал». «По поводу Хорьха ты прав», — Старцев достал из кармана папироса. «Угнать свою машину он никому и никогда бы не позволил. Сам большой специалист в этом деле. К тому же до предела осторожный — это раз. И колеса ему по-любому нужны — это два. На костылях далеко не убежишь. Да и золото на себе таскать — сомнительное удовольствие. Там 37 кило. А с его ногой это непосильная ноша. Ну а ты, Саня, что скажешь? Взял он золото?» Секунду подумав, Васильков твердо ответил. «Нет». В ночь на 15 декабря 1944 года по приказу штаба 3-го Украинского фронта в немецкий тыл в районе озера Балатон было отправлено несколько групп дивизионных разведок. Заглядывая в блокнот, докладывал Олесь Байко. В их числе была группа майора Павлова Петра Николаевича. Всего в группе по штабным документам числилось не то 9, не то 10 человек, включая командира, его заместителя капитана Хлынова Федора Поликарповича, старшины Савина, связиста сержанта Яковенко, ефрейтора Рябинина и пятерых рядовых бойцов. Понурив голову, сыщики слушали раздобытую информацию о разведчиках, среди которых служил настоящий капитан Хлынов. Интуиция подсказывала, что финал у этой истории счастливым не будет. Разве что Васильков, уловив некую странность, переспросил. «Постой, что значит не то 9, не то 10?» «Там в документе сначала стояла цифра 9, после ее зачеркнули, а рядом написали 10. Полагаю, кого-то включили в группу в последний момент». Васильков кивнул, Байко продолжил. «Масштабное наступление на Будапешт силами 3-го Украинского фронта было назначено на 20 декабря. Штаб фронта нуждался в свежих данных о количестве и дислокации немецких и венгерских воинских частей. Группа майора Павлова должна была вскрыть обстановку между северным берегом озера Балатон и венгерским городом Веспром. В этом промежутке располагался большой военный аэродром с немецкими бомбардировщиками, штурмовиками и подразделениями охраны. Ночью группа удачно перешла линию фронта и, обойдя опасный северо-восточный берег озера, углубилась в густые леса. Первый и последний сеанс радиосвязи с группой состоялся 15 декабря в районе 11 часов утра. Вот текст доклада радиста. Легенда «Я Иволга». Группа атакована противником в лесу в 7 километрах к югу от города Веспром. Больше о группе ничего не известно. Сыщики молчали, в тишине словно выстрел щелкнул сломанный Васильковым карандаш. «И все?» — спросил Александр. «Внизу только заключение. Читай». С 15 декабря 1944 года по настоящее время все разведчики группы майора Павлова числятся пропавшими без вести. Ни об одном из них данных нет. Закончив доклад, Байко закрыл блокнот. «Все, товарищи», — негромко сказал он. «Это все, что удалось выяснить по пропавшей разведгруппе». «Вот и заполнилось еще одно белое пятно», — вздохнул Старцев. «Предатель и мерзавец по фамилии Фишер каким-то образом завладел документами погибшего капитана Хлынова. Это его и спасло. Отлежался в советском госпитале и преспокойно отправился на станцию Веспрема, где нашел свой хорьх». «Хрен его знает, как обстояло дело в Венгрии», — проворчал Байко. Васильков резонно заметил. «Точную картину мы узнаем только от Фишера, да и то, если возьмем этого гада живым».